Кузнецов шел первым. Обладая фотографической памятью, он прекрасно запомнил путь. По дороге сюда он примечал любой причудливый скальный обломок в качестве будущего ориентира. Сразу после обер-лейтенанта брел Шаманов. Он бодрился, но было видно, с каким трудом ему дается каждый шаг. Маленькую колонну замыкал Задов с автоматом на шее. Коротко обрезанный капюшон был лихо сдвинут на бок. Лёва рассудил, что если уж головной убор не закрывает оба уха, то хотя бы одно пусть находится в тепле. Егеря со дна ущелья пока не могли видеть разведчиков. Троица, соблюдая осторожность, перебиралась от камня к камню. Нужно было поскорее выбираться на горное плато, вызывать карусель в скалы было опасно. К плоскогорью вел узкий проход. Прекрасное место для засады. Отвесные стены почти смыкались над головами. Командир группы внимательно осмотрел скалы в бинокль. Он предусмотрительно отодвинулся в тень, чтобы стеклянные линзы не блеснули под первыми лучами солнца. Такой блик заметен за несколько сотен метров, и по нему их легко можно обнаружить. И ниже, и выше разведгруппы не было заметно признаков врага. Эдельвейсы легко могли укрыться среди камней. В их подготовку входили тренировки по многочасовому неподвижному лежанию на любой местности, будь то снег, камни или болото. Шевельнувшийся новобранец легко мог схлопотать дополнительное время, часов эдак 10 сверх лимита, под чуткой опекой унтер-офицера, заботливо поливающего ягозу из шланга. Правда, если занятие проходило в болоте, то даже пытливый сержантский ум был бессилен и не мог ухудшить условия испытания. В трясине с избытком хватало других тварей, змей и пиявок. Безвозвратные потери среди личного состава во время подготовки егерей были делом обыденным. Время поджимало, но спешить не стоило. Николай решил понаблюдать еще. Береженого Бог бережет. Справа в кустах вдруг кто-то зашевелился. На склон выскочил Тур. Это был крупный самец с мощными рогами, величаво изогнутыми над головой. Он спускался с ночной лёжки на пастбище и наткнулся на десантников. Затаив дыхание, люди следили за Туром, когда он большими прыжками помчался вверх по склону. Сейчас все выяснится. Если бык пойдет на гребень, значит, там никого нет. Это осторожное животное никогда не ходит ниже человека. Великолепное чутье и зрение позволяют дикому зверю уловить малейшую опасность и уйти наверх в неприступные скалы. Красавец-бык помчался вверх. Прошло несколько мгновений, и могучее тело скрылось среди камней. Проход на горное плато свободен. Скорее туда! Разведчики почти бегом прошли узкую горловину и вышли на плато. Кузнецов осторожно подошел к краю и отпрянул. Увиденная картина ему не понравилось. По заснеженным камням к проходу на плато поднимались немцы. Егеря шли плотной цепочкой примерно 6 десятков бойцов. Подсчитать точнее не было времени. Расстояние до них по прямой, если сгладить повороты змеящейся тропы, было метров 400. Немцы спешили. Кроме автоматов и пулеметов, у всех было при себе стандартное горное снаряжение. Оглядываясь, Николай заметил еще одну группу фашистов, поднимавшихся на плато по дальней тропе. Второй отряд состоял из 40 солдат. Впереди шел офицер в дырявой черной фуражке. Несколько егерей, разбившись на пары, несли стволы и станины разобранных горных орудий. Дело принимало серьезный оборот. Гранат, чтобы устроить обвал или самую захудалую лавину, не было. Через несколько минут немцы поднимутся на плато, и разведчики окажутся у них как на ладони. Заснеженное плоскогорье уходило за горизонт. Ни кустика, ни обломка скалы. Белая равнина. Крыша мира. На троих осталось два неполных магазина к шмайсерам, несколько обоим к парабеллуму Николая и шестизарядный дамский браунинг Задова. Еще ночью Кузнецов скрупулезно подсчитал боеприпасы до последнего патрона. Отрядного священника в расчет не брали. Сейчас он не смог бы отбиться своим посохом даже от маленького пуделька. Последняя ночь высосала из Латына все силы до дна. Хорошо еще, что сам ноги передвигает. Исхудал Шаманов не лицо, череп, обтянутый кожей. Смотреть страшно. Кузнецов поудобнее перекинул автомат через плечо и начал лихорадочно расстегивать куртку, чтобы достать связь блюдце. Но его успел опередить Лёва. В деле спасения шкуры своей и товарищей Задов был чемпионом. Он успел вызвать на связь отряд, требуя у тыловых крыс карусель или всем каюк. Последнее слово он повторил несколько раз. Лёва ухитрился пообщаться с Фурмановым. Что делал комиссар отряда у станционарного связь трюмо, одному Скуратову ведомо. Время замедлилось. Удары сердца отсчитывали секунды. «Может, в бубен постучать? Облака там, туман вызовем, а?» – предложил Задов Шаманову. «Если устали, я могу...» «В бубен? Легко, Лёва, подходи!» – вяло отозвался Латын. Одессит больше не стал затрагивать музыкальную тему. Впереди закружился снежный вихрь. От него в разные стороны потянулись змейками поземка. Карусель прибывала. До места ее приземления было метров 100. Их еще надо было пройти, преодолеть, проползти. Карусель потихоньку замедляла обороты. Уже можно было различить разноцветного петушка на покатой крыше. Сквозь снежную круговерть мужской голос сочно пропел. «Свернувшись в калачик по-детски, лежит под кокосом чека. Не нужен нам берег турецкий, и Африка нам не нужна». Карусель еще не успела остановиться, а с нее начали спрыгивать на снег люди в фуражках и длиннополых черных плащах. Кузнецов сразу вспомнил эсэсовцев-карателей, с которыми воевал в белорусских лесах. Чудом тогда ушли через болото, чудом. Везение, дама капризная. Два раза подряд лицом не поворачивается, постоянно подставляя при случае разные части тела. Одним словом, переменчивая особа. Егеря двумя колоннами выдвигались на плато. Немцы стрелять не спешили, оценивая невиданное зрелище. Разведчики замерли. Задов завопил. «Засада! Продал нас комиссар, гадский папа!» Весь круглый помост карусели занимали неохватные бочкообразные туши. Люди в черной коже деловито устанавливали сходни. Туши неохотно шевельнулись и одна за другой начали осторожно спускаться на землю. Громадины выстраивались в ровную шеренгу. Разведчики оказались между двух огней. Кузнецов затравленно оглянулся. То, что он увидел, заронило в нем тень надежды. Удача потихоньку вальсировала и уже находилась к разведчикам в профиль. Эсэсовец в черной дырявой фуражке, размахивая руками, отдавал команды, поторапливая егерей. Артиллеристы устанавливали ствол орудия на собранные станины лафета. Похоже, прибывшие на карусели не были для них союзниками. Немецкий командир без церемонии сбросил на снег черную фуражку и поспешно надевал каску, застегивая ремень под подбородком. Поземка улеглась. Перед каруселью стояла шеренга бегемотов. Огромные пузатые животные осторожно нюхали снег. Было видно, что они видят его впервые. Николая больше всего поразили не гипопотамы со шкурами в черно-белую полоску, а их наездники. На каждом животном сверху сидела по негру с копьем в руке. Из одежды всадники отдавали предпочтение набедренным повязкам и зеленым буденовкам из пальмовых листьев со звездочками, выложенными из острых желтых клыков. У каждого в руке было зажато копье с широким зазубренным наконечником. Впереди, на самом крупном бегемоте, тяжело горцевал предводитель черного племени. В отличие от рядовых соплеменников, у него на голове красовался сильно помятый дырявый пробковый шлем. Вместо копья он сжимал толстый посох, увенчанный человеческим черепом с остатками волос. Вождь нагнулся и зачерпнул свободной рукой пригоршню снега. Широкие ноздри втянули холодный порошок широкими ноздрями. Покачнувшись на спине своего тяжеловоза, главарь с блаженной улыбкой прислушался к внутренним ощущениям. «Морозная свежесть!» – проникновенно выдохнул негр. «До самых пяток пробирает!» К примеру вождя последовали остальные экзотические наездники. Предводитель перестал раскачиваться на бегемоте из стороны в сторону и визгливо заголосил. «Братья-негры, дорогие мои бегемотики! То, что нам давно говорил товарищ Думпис, свершилось! Мы при жизни попали в рай на земле!» Он обвел перед собой рукой снежную равнину. «А маловеров мы скормили крокодилам по делам! Без хлюпиков пальмы выше, ландшафт красивее, а бананы вкуснее!» Оратор еще разок зачерпнул и вынюхал горсть снега. «Вперед! За Африку! За кокс! Кокосовую рощу!» Вождь указал скалящимся с посоха черепом на суетящихся немцев и с гиканьем пришпорил мозолистыми пятками полосатого гиганта. Бегемот утробно заревел и медленно двинулся вперед. «Уа-а-а!» – завыли остальные, потрясая копьями. Под ногами разведчиков задрожала, вибрируя земля. Со стороны горных вершин налетел сильный порыв ветра. Люди в черном распахнули полы кожаных плащей. Они взлетали в небо, подхваченные воздушным потоком, гордо рея над землей. Раздалось громкое «бум!» – выстрелило немецкое орудие. Облако разрыва взбухло за каруселью. «Перелет», – подумал Кузнецов. Громадные туши стремительно приближались. Можно было пересчитать клыки в распахнутых сундуками постях. «Растопчут гады! Как пить дать, в блин раскатают!» Негры, ловко управляя своими рысаками при помощи коленей и пяток, объезжали разведчиков стороной. Широкие тумбообразные лапы гиппопотамов обдавали разведчиков комьями снега. Снова громыхнуло. «Недолет», – мелькнула мысль у Николая. «Взяли в вилку. Следующий снаряд наш. Все, капут, комрады». В небе началась стрельба. Бойцы летучего отряда занялись любимым делом. В первую очередь, разобравшись с орудийной прислугой, соколы методично выбивали командиров и пулеметчиков. Эдельвейсы беспорядочно отстреливались, поля в небо. С таким противником егерям сталкиваться не доводилось. Увязая в снегу, разведчики добрели до карусели. Помост был пуст. Игрушечных лошадок, гусей и верблюдов демонтировали, чтобы загрузить интернациональный десант из Африки. На помосте зияли дыры, крепежные шрупы не отвинчивали, а выдирали из пола вместе с кусками досок. Кузнецов и Задов по сходням завели под руки отрядного священника на карусель. Его аккуратно уложили на выщербленные доски. Неожиданно сквозь шум боя донесся жалобно-призывный вой. Лёва завороженно прислушался и спрыгнул с карусели. «Ты куда собрался?» – крикнул командир, заботливо укладывая латыну под голову его дорожный кожаный баул. Трофейную сумку отрядный священник цепко сжимал в руках. «Чуть не забыл. У меня сегодня назначено свидание. Тут рядом», – ответил Задов, стараясь не смотреть на Кузнецова. «Задов, ко мне!» – сказал Николай бесцветным голосом и отстегнул от пояса ледоруб. «Залезай! Живо!» Лёва такие интонации уже слышал. Таким голосом батька Махно отдавал свои самые изуверские приказы. Потом каялся, винился и просил прощения перед всем честным народом. Но это было потом. Мертвым свидание ни к чему. Лёва через силу подчинился, залезая на карусель. Сердце и вой звали его в прямо противоположном направлении. Кузнецов со всей силы вонзил острый клюв ледоруба в дощатый настил и привязал к нему Латына. Конец веревки он пропустил под ремнем задова и обвязал себя вокруг пояса. «Держись крепче!» – прокричал он Лёве, усаживая его рядом с собой на помост. Карусель, поскрипывая, начала набирать обороты. «Боишься упасть?» Задов с детства не любил сидеть на плохо оструганных и неошкуренных досках, опасаясь за нос. «Нет, боюсь разбиться», – серьезно ответил командир. Сквозь смазанный вихрь донесся обиженный вой, приглушенный расстоянием. Последнее, что они успели увидеть в этой реальности, как с тыла на немецкие позиции заходила крылатая черная фигурка с двумя наганами в руках. Красуясь перед товарищами, летун сделал в воздухе мертвую петлю и чуть не сорвался в штопор. Лёве силуэт фигуры показался смутно знакомым, но рассмотреть лицо он не успел. Крылатый чекист смешался с темной стаей, кружившей над немцами. Бегемотчики противоартиллерийским зигзагом обошли егерей с флангов, утюжа тяжеловесными скакунами неглубокие окопы немцев. Разрыв гранаты опрокинул одного бегемота на бок. Тот, протяжно ревя, ворочался в снегу, пытаясь подняться. Ноги у него подламывались, и бегемот опять заваливался в розовую кашу. Другой бегемот сидел на задних лапах и оскорбленно ревел, подняв квадратную морду к небу. Из гуще схватки ему съездили по носу прикладом пулемета. Немец не успевал перезарядить оружие и схватил МГ-34 за раскаленный ствол, действуя пулеметом как дубиной. От ожога пулеметчика спасли перчатки, а вот гипопотаму не повезло. Черный наездник прикладывал снег к морде своего рысака, но тот не унимался, продолжая обиженно реветь. Негр яростно орал на немца, размахивая копьем. Егерь невнятно оправдывался, стараясь быстрее вставить новую пулеметную ленту. Чекисты на бреющем полете поливали огнем немцев сверху. Одного сокола подстрелили, он свалился на крыло и рухнул вниз. Зловещая черная стая в ответ усилила огонь. Немецкий офицер, сидя на корточках в снегу, обрезком веревки связывал три гранаты вместе. Перчатки он снял, и они валялись здесь же, под ногами. Затягивая зубами узел, немец невнятно ругался сквозь зубы. Смысл бормотания сводился к тому, что в следующий раз командир егерей и шага в горы не сделает без противотанковых мин. Глаза фашиста сверкали из-под каски холодно и зло. Проверив узел, он по-пластунски пополз к бегемоту, на котором сидел вождь. Офицера прикрывал мордатый фельдфебель с обожженным лицом. Унтер поставил пулемет на плечи солдату и методично посылал в небо очередь за очередью. Трассирующие строчки сошлись на черной фигурке, и еще один боец летучего отряда сложил крылья и камнем рухнул вниз. Вождь руководил соплеменниками, размахивая жезлом с человеческим черепом на конце. Он был охвачен горячкой боя и не замечал подползающего к нему немца. Офицер в белом маскхалате почти полностью сливался со снегом. Расстояние до броска гранаты неумолимо сокращалось. Первое оцепенение и растерянность прошли. Уцелевшие эдельвейсы быстро перегруппировывались. Человеческие ручейки стекались поближе к командиру. Несколько солдат, следуя примеру командира, начали связывать гранаты. В ход пошли обрезки веревок, ремни и бинты из индивидуальных медицинских пакетов. Раненые подождут. В первую очередь надо завалить бегемотов, а потом разобраться с их погонщиками. Атакующие немцев бойцы летучего отряда и бегемотчики утратили свое основное преимущество – внезапность. Оставшиеся в живых егеря были готовы перейти от обороны к контратаке. Вторые номера пулеметных расчетов стали первыми, заменив убитых товарищей. Они установили сошки пулеметов на плечи солдат используя их как живые станины. Те, в свою очередь, послушно поворачивались из стороны в сторону, повинуясь командам пулеметчиков. Черные стволы МГ-34, хищно задранные вверх, ловили в небе чекистов. Летуны, затянутые в черную кожу, были отлично видны на фоне синего неба. Бойцы летучего отряда почти не стреляли, все силы у них уходили на противозенитные виражи. Они еле успевали уклоняться от трассирующих пулеметных очередей. Как всегда, уцелели самые опытные, обстрелянные солдаты, обкатанные во многих боях. Несколько эдельвейсов со связками гранат в руках поползли вслед за командиром навстречу разворачивающимся для новой атаки бегемотам. Чернокожие погонщики собирались сделать второй заход и еще раз проутюжить немецкие позиции. Исход схватки не был предрешен. Каждый точный выстрел шел в зачет. Разведгруппа уже никак не могла повлиять на результат боя. Свою задачу она выполнила. Сейчас главное – доставить опасный для человечества электролит в отряд. Все вокруг затянуло снежной мутью, поднятой каруселью. Тот же голос из репродуктора, закрепленного на центральном столбе аттракциона, пропел, но уже намного мягче. «Помнишь, товарищ, белые снега? Ты пришел усталый из разведки, много пил и столько же молчал». Карусель ощутимо трясло. Помост сильно вибрировал, иногда кренясь на бок. Видимо, после варварского демонтажа нарушилась балансировка. Командир одной рукой держал Латына, другой ухватил Задова за плечо. Между делом он вкрадчиво поинтересовался, внимательно разглядывая ковш большой медведицы на щеке одессита. «Лёва, у тебя эти родинки с самого рождения?» «Не!» – вело отозвался Задов. Его потихоньку начинало укачивать. «С 8 лет появились, аккурат под Новый год». «Появились? По одной или одновременно?» – уточнил Николай. «Я слышал, знаки проступают по-разному. В Новый год часто происходят знамения». «Ага, все сразу и проступили», – подтвердил Лёва догадку командира. «Я хлопушку разбирал, хотел посмотреть, что в ней бахает. Она под люка возьми и взорвись. Рожа стала, как у тех негров. Ресницы только через 2 месяца отросли. С тех пор родинки у меня и появились». Тяжело вздохнув, Задов грустно замолчал. Глядя на скуксившегося подчиненного, командир группы решил его отвлечь от грустных мыслей и спросил. «Лёвушка, чего тебе хочется?» «Хочу веселья, пьяного и тупого», – без запинки поделился тот сокровенным желанием. «Всё будет, обещаю», – проникновенно сказал командир. «Но потом, у меня есть превосходное красное вино. Все запахи лета в одной бутылке». Лёва захлюпал носом и уронил слезу. Она тут же застыла на щеке стеклянной бусинкой. Задов прекрасно знал, что у Кузнецова есть настоящий французский коньяк для особых случаев, еще до военной выдержки. До какой именно войны его разлили, анархист догадывался смутно, но душа Лёвы жаждала коньяка, а на вино категорически не соглашалась. Тоже мне запахи лета. Лёва с детства любил осень. До слез обидно, когда командует походом такой жадный человек, как господин обер-лейтенант. Скрипя шестеренками и качаясь из стороны в сторону, карусель замедляла ход. Прекратив вращение, она медленно завалилась на бок. Разведчики вернулись домой. Конечно, если дома можно назвать отряд специального назначения. Хотя для кого как. Дело вкуса и привычки. В этот раз в группе встречающих был почти весь личный состав. Сильные руки стащили связанных между собой разведчиков с наклонного настила. Пряно пахло медовухой. В последнее время у муромца вошло в привычку таскать с собой пузатую глиняную крынку. Так, на всякий случай, вдруг в горле пересохнет. Через минуту блаженное тепло охватило изябшие тела вернувшихся разведчиков. Приятно вернуться из снежных гор в жаркий день на берегу океана. акклиматизация шла быстро и правильно. Задов перестал ныть, а Латын потихоньку приходил в себя, оживая на глазах. Отрядный священник крепко прижимал свою сумку к груди и не собирался расставаться с бесценным грузом. Кутерьму встречи и радость возвращения нарушил истошный крик Сусанина: «Пожар! Горим, православные!» Иван показывал хромированными вилами, сделанными гномами по спецзаказу, в сторону карусели. Владимиров выпустил из объятий Кузнецова и, принюхиваясь, подтвердил: «Палево! Пахнет жареным!» Все, как по команде, повернули головы и увидели ужасную картину. Резной петушок на покатой крыше карусели горел синим пламенем. Пожар, начавшийся в горах Тибета, теперь разгорался в другой реальности. Все-таки егеря успели вдогонку зацепить разведгруппу. Зажигательная очередь из пулемета подожгла спецсредство перемещения. Начинка пуль разгоралась в деревянной кровле. Глухо загудел набат. Петруха колотил железным прутом по подвешенному на цепи обрезку рельса. Со всех сторон сбегались бойцы. Сухое дерево полыхнуло. Ветер, налетевший со стороны океана, то перебрасывал огонь со стороны на сторону, то свирепо кружил вокруг обугленного петушка. На глазах людей он перемахнул с крыши на помост, и как будто невидимая рука метнула в дырявый пол огромный сгусток огня. Бойцы выстроились в цепочку от небольшого прудика. Они передавали из рук в руки ведра, богатырские шлемы и кастрюли. Среди всего прочего мелькала и каска Кузнецова. Воду выплескивали на горящую карусель, но от сильного жара она не долетала до горящих досок, сразу превращаясь в пар. Огонь жадно доедал деревянную постройку. В дым превращалась яркая лубочная роспись, резные узоры центрального столба. Прогоревшая крыша с головешкой вместо петушка косо рухнула на помост. Тушить стало нечего. Красавица-карусель сгорела дотла. Оплавленный репродуктор напоследок выкрикнул: «Я, конечно, вернусь! Не пройдет и полгода!» И умолк. Радовало одно. Уцелели фигурки зверей, сваленные в пыльном полумраке на необъятном складе Хохила. Десантникам было до слез жаль карусель, на которой они мотались по реальностям. Сколько раз она забирала их в последнюю минуту, выхватывая из-под носа у врага. У судьбы довольно мрачное чувство юмора. Кладбищенскую тишину на пожарище нарушил срывающийся голос Дзержинского. Он ужом пробрался сквозь толпу и сейчас тыкал Кузнецова в грудь указательным пальцем, размазывая хлопья сажи на белой альпийской куртке. Он брызгал слюной и обличал, и выводил на чистую воду. «Почему ты вместе с каруселью не сгорел, а? Кто ответит за саботаж и вредительство?» Николай задрал подбородок и выдвинул вперед нижнюю челюсть. На его лице появилось выражение безмерного презрения. Брезгливо опустив уголки губ, Кузнецов лающим голосом произнес: «Простите, ради бога, в следующий раз обязательно сгорю!» Холодом веяло от офицера, вернувшегося со снежных вершин. Стоявший рядом, физически ощутили расстояние, на которое разведчик отодвинул от себя внештатного консультанта отдела контрразведки. «Бога нет!» Атеиста с дореволюционным стажем затрясло в припадке. «Бабушкины сказки! Нет и быть не может! Точка!» На него было жалко смотреть. Кузнецов умел ткнуть в больное место. Дзержинский не мог успокоиться и продолжал невнятно вопить, размахивая сухонькими кулачками перед медальным лицом Николая. Он так разошелся, что слов было не разобрать. «Не трогай бабулю! Твое существование – вот неопровержимое подтверждение, что он есть!» Поддержал товарища Задов. «Глядя на тебя, богова ошибка, у меня в голове родился тост. За зло!» Малюта втихаря показал Леве кулак. Николай поправил ремень автомата на плече, но руку с оружия опускать не спешил. Вперед шагнул Шаманов, заслоняя собой Кузнецова. Он уже успел оклематься. Ни слова не говоря, отрядный священник резко замахнулся походным посохом, собираясь крепко перекрестить богоборца. Эдмундович никогда не терял бдительности. Извернувшись в толпе, он юркнул за широкую спину Скуратова. Начальник контрразведки широко развел руки в стороны и густым басом перекрыл ропот толпы. «Брэк, господа товарищи!» Латын неохотно опустил посох. Малюта поджал губы и заложил руку за спину, нащупывая Феликса. Раздалось сдавленное ойканье. На проверку Феликс оказался не железный, а как все, из плоти, крови и нервов, чуток реагирующих на боль. Толпа закопченных людей глухо зароптала. Гемоглобина и справедливости жаждали все. Назревала крепкая буза, готовая перерасти в братоубийство. Хотя Феликса вряд ли кто смог бы назвать братом. Исключение не составлял и Муромец, успевший побрататься почти со всем отрядом за время совместных застолий в офицерском кафе. Стоит сказать, в специальном отряде звезд на Руси без повода не пили. А поводов хватало. Кто-то возвращался из командировки, кто-то убывал на задание, кого-то награждали или лишали очередного звания. Одних дней ангела не перечесть, только успевай перелистывать святцы. На сей раз чутье изменило вздорному старику. Эдмундович высунулся из-за плеча Малюты, бородка клинышком, фуражка на затылке. Он уже открыл рот, собираясь выплюнуть очередную порцию обвинений, но грозный голос подполковника Владимирова перекрыл все. Десантник привык держать за горло не только врагов, но и подчиненных. «Молчать! Такого базара я не слышал со времен эвакуации из Кабула!» Командир отряда сначала обратился к прокопченной толпе вокруг пожарища, а потом нашел слова персонально для контрразведчика. «У тебя что, мозги вместе с фуражкой съехали?» Феликс поправил головной убор и снова шмыгнул за широкую спину Скуратова. Владимиров продолжил. «Без преувеличения скажу». Дальше он крепко задумался, а после затянувшейся паузы начал без запинки выдавать распоряжение. Сейчас дефицита в умных мыслях не было. «Приказываю заместителю по тыловому обеспечению выбить из главка все необходимое для восстановления карусели, чтобы стала краше прежней, да такая же надежная». Хохил схватил пилоткой, как прихваткой, покробившийся от огня громкоговоритель и опрометью помчался в сторону штаба. Командир продолжил. «Разведгруппе сдать электролит в спецхран и отдохнуть с дороги. Вечером в торжественной обстановке отметим успешное выполнение задания». Усталая троица последних пассажиров карусели двинулась вслед за тружеником тыла. Владимиров продолжил без запинки. «Ввиду невозможности перемещаться по реальностям, всему личному составу объявляю внеочередной отпуск причасти». «Ура!» Командира подхватили на руки и начали качать, высоко подбрасывая в воздух. Особенно старались три богатыря. Они еще ни разу не отдыхали вместе, всегда по очереди. Дмитрий Евгеньевич успел в полете сообщить, что в отпуск пойдут только те, кто сдаст начальнику штаба зачет по правилам обращения с примусами улучшенной конструкции. Барон Маннергейм не успел улизнуть. Его тоже подхватили на руки и начали качать. В воздух попеременно взлетали две фигуры. Старик хмурил брови, стараясь скрыть улыбку. Начальник штаба в отряде любили. На радостях даже подбросили неуемного железного Феликса. Высоко, высоко. Жалко, что ли? Силушка богатырская позволяет. А ловить уже не стали. Не досуг. Пора было готовиться к зачету. Впереди всех ждал отпуск.

добрый меч. Ой, что-то мы засиделись.